Господи, я тебя благодарю за спасение, за новую жизнь, которую ты мне дал. Я тебя прошу, Господи, благослови меня и поддержи меня во всем. Руководи моей жизнью дальше. Помоги мне жить посвященной жизнью тебе. Аминь. Наш Господь, благодарим Тебя за сестру Марию, что Ты ее из детства стучал с ее сердца и нашел ее для Царствия Твоего. Она приняла Твою весть благую, уверовала, покаялась, приняла крещение. Благодарность, Господь, что Ты это совершил в ее сердце. И теперь просим Тебя, Церковь Твоя взывает, чтобы Ты послал Духа Твоего Святого, как доброго пастыря в ее жизни, чтобы Он вел ее до конца, чтобы хранила от зла, от всякого греха в этом развращенном мире, чтобы Господь послал Ты ей те дары, которые она будет иметь, чтобы прославлять Тебя больше в церкви, чтобы служить этими дарами ближним своим. Господь, благослови ее, чтобы она была светом и солью в этом мире. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.